в славном 1702 году. Дом коменданта, окруженный небольшим садиком. А главное, старался углядеть, где же тот, кого днем и ночью, сменяя друг друга, стерегут 220 солдат под прикрытием 78 всегда заряженных пушек на бастионах. Вдоль одной из стен, сразу от входа в крепость, тянулась галерея в два этажа с кирпичными арками и деревянными перилами. Вдоль нее был прокопан глубокий ров, залитый водой. Только в нескольких местах через него были перекинуты узенькие мостики. Возле каждого часовой. Казематы в стене, выходившие окошками на галерею, называли «нумерной казармой». И в одном из казематов томился Иван Антонович. В котором, стараясь не выдавать своего интереса, Мирович украдкой осматривался, припоминал слова старика-барабанщика. «Сидит внизу в каменной палате, у ней и окна замазаны, а сверху над той палатою и еще не знаем, какие два арестанта содержатся». Что это за арестанты, Мирович, конечно, скоро узнал. В их злосчастной судьбе ничего секретного не было, правда, поэтому и знаем о них теперь совсем немного. Сидели они в крепости недавно, 62-го года. Об одном из них вообще ничего не известно, кроме фамилии. Владимиров. О другом — Батурине. Немножко больше. Отставной подпоручик, он еще в 53-м году пытался взбунтовать рабочих на принадлежавших ему фабриках, чтобы свергнуть Елизавету и возвести на престол Петра Федоровича, за что и был посажен в Петропавловскую крепость. Самое забавное, когда Петр стал ненадолго императором, он не только не наградил лихого подпоручика, пострадавшего ради него, но и приказал держать его по-прежнему в строгом заключении, велев перевести от греха подальше из столицы в Шлиссельбург. Мировичу следовало бы задуматься о такой неблагодарности царей. Несли они в крепости караул по неделям, а жили в Фурштадте, в самом Шлиссельбурге, на обывательских квартирах. Время зимой тянулось медленно, скучно, и, конечно, много всяких мыслей забредало в голову. Жадно интересовал каждый слух, и разные велись разговоры. С приближением весны стало совсем не втерпеж, и в марте Мирович отпросился хоть ненадолго в столицу. А тут каждый вечер балы, маскарады, опера. Обгоняя друг друга, летят по Невской перспективе счастливчики в золоченых каретах. Вечерами сияют окна новых дворцов, где веселые и беззаботные удачники ведут крупную игру за фортунными столами. И опять редко в каком доме Мировича принимают, и в оперу пускают не каждый день, да и деньги, накопленные за зиму жесточайшей экономией, тают быстрее снега, хотя играют они с Аполлоном Ушаковым только по маленькой и пьют самую дешевую водку, а в шампанском только мечтают, страшно вымолвить, 30 рублей бутылка. И вместо изысканного «Суперфин Кластера» приходится курить вонючую махорку. Зачем он приехал? Только расстраивать себя. Скоро вообще, чтобы не травить душу, придется дома сидеть, никуда нос не показывать. Валяться на продавленной койке в маленькой полутемной комнатушке, что снял Мирович на самой окраине, на Литейной, возле дымных и чадных заводских печей. Или сидеть с ружьишком в кустах над фонтанкой, подкарауливать на пролете весенних уток. Любимая забава мелких чиновников — и неудачливых подпоручиков. Лучше бы не приезжал. потом